Глава 9. Сразу за огородом лыжня шла на спуск, пересекала ручей с болотистой поймой и снова поднималась, теряясь в сплошной череде кустарниковых деревьев, за которыми темнел сосновый бор. Казубов перескочил ручей легко, а трактор стал вязнуть еще на подступах к нему. Диконов не стал рисковать и дал задний ход. «Если увязну, кто меня вытащит?» Оправдываясь, спросил он. «Никто не вытащит», — вынуждена была согласиться Ольга. «Ждать нужно, когда земля промерзнет». Ольга цокнула языком, косо глянув на Диконова. «Ух ты!» — подал голос Микоев. От дома к ним шел Ганыкин, и не совсем пешком, а на лыжах. Кирилл смотрел на него с открытым ртом. Все забыли о Роме, никто не помогал ему выбраться из западни. Сам справился, еще и лыжи нашел, старые, самодельные, с какими-то помочами вместо полноценных креплений, без палок. Но как бы то ни было, Ганыкин мог идти по снегу в то время, как все расписались в своем бессилии. «А палки где?» — спросила Ольга. Она выглядела расстроенной. Еще бы, Казубов практически признался в похищении Карповой. Осталось только взять его. «Да ничего. И так можно», — пожал плечами Ганыкин. «А с кем пойдешь?» «Так сам и пойду». Ганыкин провел рукой по куртке, там, где острые концы досок оставили рваный след, и поморщился, коснувшись пальцами нижнего среза. Похоже, он что-то там повредил и хотел поквитаться за это с Казубовым. «Самому нельзя, заблудишься», — сказал Диконов. «Заблудишься», — недовольно глянув на него, согласилась Ольга. Диконов тоже глянул на нее, расстроенный с чувством вины. Он не саботировал распоряжение Лежневой, сразу же развернул трактор и погнался за Казубовым. Все видели, что трактор действительно поплыл на вязком грунте и действительно мог застрять. И все же Диконов чувствовал себя виновным. Кирилл мрачно усмехнулся, глянув на него. Как будто это Диконов упустил Казубова. «Там на 100 километров ни одного поселка», — качнул головой Диконов. «Но если только мертвые деревни». «Капище?» — Ольга повела рукой в сторону, куда ушел Казубов. «А что там в капищах? Эти боги не накормят, не согреют». «Но капище там?» «Капище там», — кивнул Диконов, не понимая, почему Ольгу интересует эта деревня, вернее, точка на карте. «А Варвара Карпова?» «Возможно, Казубов держит ее там». «Да капище отсюда 20 километров. Зачем ее держать так далеко? Да и домов там нет, чтобы там кого-то держать». «Землянка в лесу», — сказал Ганыкин. Он все теребил нижний срез своей куртки, не замечая этого. «Землянку и здесь поблизости можно вырыть». «Вот я и говорю, за Казубовым идти надо. Там его в землянке и накроем». «Ну да. Так он к себе в схрон и пойдет», — усмехнулся Кирилл. Он поднял голову, глянув на серое небо. Одна снежинка упала на нос, другая — на лоб. И снег снова пошел, и темнеть вот-вот начнет. Куда им в лес без ничего на ночь глядя? «Пока лыжню не заметет, кружить будет», — кивнул Диконов. «Вертолет кружить будет», — сказала Ольга, повернув голову в сторону «Опеля», где находился спутниковый телефон. «Идти недалеко, позвонить недолго, а дальше длинная песня. Сначала нужно уговорить начальство сделать запрос на вертолет, и это лишь часть проблемы. В лучшем случае вопрос решится завтра к обеду, а снег закроет лыжню уже к утру, если не раньше. К этому времени Казубов ляжет на дно. Возможно, там, в лесном убежище, у него не только пленница и собака, но и запас провизии». «Охотников надо поднимать», — сказал Диконов, глянув на Микоева. «Да сколько у нас там охотников? Раз, два, и я третий». «Ну, я могу, и вас двое», — Диконов глянул на Кирилла, на Ганыкина. «Я тоже пойду», — кивнула Ольга. Только тогда и спохватилась. «Это мне решать, кто пойдет», — отрезала она. Действительно, старшая здесь она, и зря Диконов пытается перехватить инициативу. Неважно, что с благой целью. «Завтра сможем пойти», — сказал Микоев. «С утра, не раньше». «Вопрос откуда?» — снова вмешался Диконов. «Если отсюда, то мне бы домой. Вдруг Казубов в Родянку пойдет, а там Мария с детьми». «А он может ее похитить?» «Он может все». «Вы знали, что Казубов держит у себя Карпову?» — в лоб спросила Ольга. Диконов еще ниже опустил голову. «Знали?» «Нет». «И не догадывались?» «Если бы догадывался, все равно бы не сказал». Диконов поднял голову, но в глаза Ольге посмотреть не решился. «Боялись?» «Да этот Казубов на всю голову отмороженный. Как появился здесь, так и началось. Сделай то, дай другое, и все по-соседски, по-братски. А попробуй откажи». К Маше пытался приставать. Я-то, конечно, заступился, так он меня так избил. Нет, ему тоже тогда досталось. Жалко встрепенулся Диконов. А мать Карповой кто убил? Ну кто? К нам точно никто не приезжал. Не видели мы никого. Но Казубов мог. Он мог, немного подумав, категоричным тоном добавил Диконов. Но вы ничего не знаете, пренебрежительно усмехнулась Ольга. «Правда не знаю». «И где схрон у Казубова в лесу, не знаете?» «Не говорил он мне ничего, а я за ним не следил». «А клетку кто ему сколотил?» — спросил Кирилл. «А доски откуда?» «С досками я ему помог, но так он в доме сам перестилал. Дом совсем плохой. И с доской помог, и с домом помог. А клетку...» «Где Казубов Карпову держал, пока вы ему помогали?» «Так не держал он никого». «А когда вы ему помогали?» «Ну, когда?» «Когда он у нас появился. В позапрошлом году. В мае, кажется. Сначала хорошим прикидывался, сирым и убогим. Потом осмелел». «Женщина с ним была?» «Не было с ним никого». «Откуда тогда Карпова взялась?» «Не знаю. Может, после? Уже после того, как Казубов в дом меня впускать перестал. Этим летом уже не впускал». «А хлеб, яйца, масло? Откуда это у него?» «Ну, кур он своих держит, а за хлебом и маслом он сам приходил. Ну, когда я подвозил». «За просто так?» «А за то, чтобы нас с Машей не терроризировал. Проще говоря, рэкет. Оброк, продуктами», — кивнула Ольга. «И барщина, клеткой, для Варвары». «Не делал я клетку». «А если делали?» — спросил Кирилл. «Мы ведь экспертизу можем техническую провести. Определим, кто сколачивал клетку, вы или не вы». «Экспертизу, так экспертизу!» Диконов с обидой смотрел на него. «Покажите, где клетка. Я вам докажу, что это не я сколачивал». Кирилл видел клетку. Работа грубая, а Диконов — мастер. У него подгонка тонкая, сборка крепкая. Но ведь он мог и не стараться. Казубов требовал, вот он и соорудил ему по-быстрому, но в кривь и в кось. «А вам домой, значит, надо?» — вопросительно глядя на Диконова, в раздумье спросила Ольга. «Домой». «Если останетесь здесь, Казубов нагрянет к вашей жене?» «А если вы уедете со мной, Казубов может вернуться сюда». «Значит, мы останемся здесь». «Но кто-то должен отправиться со мной», — сказал Диконов. «Сам я с Казубовым не справлюсь». «Я могу», — сказал Микоев. «Вам в поселок людей собирать», — качнула головой Ольга. «Я могу поехать, а Ганыкин и Батищев останутся здесь». Она в раздумье посмотрела на Кирилла, как будто сомневалась в его профессиональной ценности, как будто забыла, кто вывел Казубова на чистую воду. «Я бы не советовал вам распылять силы», — мотнул головой Диконов. «Казубов очень опасен. Он и бегает быстро, и стреляет метко». «Стреляет. А ружье мы так и не нашли», — сказала Ольга, снова глянув на Кирилла. «Ружье может быть там же, где и Варвара». «А может, и в доме. Только очень хорошо спрятано. И Казубов может за ним вернуться». «Значит, будем искать ружье. И ружье, и все». «Мы тогда поедем?» Глянув на Микоева, спросил Диконов. «Вместе поедем», — немного подумав, решила Ольга. «Все ищем ружье. Все ищем. Все вместе уезжаем». Дом обыскали со всей тщательностью, ружье не нашли, зато в светелке, в углу среди хлама, обнаружили мужскую куртку, свернутую в комок. Все здесь пыльное, загаженное птицами, а куртка относительно чистая. В кармане паспорт на имя Карпова Евгения Дмитриевича. «Вот сволочь! Мужика убил, а куртку снял!» — возмущенно цокнул Миккоев. 46-й размер», — рассматривая куртку, сказала Ольга. «Рост, я так думаю, второй. Не думаю, что мужчина был крупного телосложения». «Крови вроде не видно. Может, задушил?» «Здесь где-то убил. В доме или рядом. Ехать пора. Скоро совсем стемнеет». Ганыкин в обыске не участвовал. Он ходил по дому, посматривая в окна. Вдруг у Козубова ум за разум зайдет. Возьмет ружье и пойдет убивать. «А где Диконов?» — спросила Ольга. «Кур кормит, как будто у себя дома», — усмехнулся Ганыкин. «А что, куры не люди?» — спросил Кирилл, вынимая из кармана ключи от машины. Ольга как-то странно глянула на него, как будто разговор шел о ней. Снег сыпал мелко, густо, дорогу еще не завалило, все к этому шло. Но Диконов отвал опускать не стал, трактор колесил вхолостую. И так разогнался, что Кирилл едва поспевал за ним. «А чего вы молчите?» — спросил вдруг Миккоев. Кирилл кивнул. Действительно, на повестке животрепещущая тема, а они все как воды в рот набрали. То ли усталость сказывалась, то ли дорога укачала. «Не знаю», — пожала плечами Ольга. «Может, стыдно?» «С чего это?» «А кто у вас крайним оказался?» — с обидой спросил Миккоев. «Это же я вам колесо пробил, да? И мать Карпова убил, и отца!» «Отца, похоже, убили», — сказала Ольга, пропуская претензии мимо себя. «Отца убили на месте, а мать убежала», — присоединился Ганыкин. «Но не добежала», — кивнул Кирилл. «Потерял ее Козубов, потерял. Так бы догнал, похоронил и никаких вопросов. Жил бы сейчас, горя не знал». «Не догнал, но убил. Дочь похитил, мать убил. Подозреваемый установлен. Дело, считай, раскрыто», — сказал Кирилл. «Подозреваемого нужно брать и похищенную найти». «Но в любом случае подозреваемый установлен. Не зря мы перлись в эту глушь». «Землянку искать надо, землянку надо найти», — в раздумье будто обращался к себе самому, проговорил Ганыкин. «Почему землянка?» — насмешливо глянув на него, спросила Ольга. «Да головой треснулся, землянку увидел, Варвару эту, сидит несчастная в клетке». «Где землянка? На карте покажешь?» «На карте не покажу». «Если еще раз треснешься, сразу сознание не теряй, сначала по карте сверься», — посоветовал Кирилл. «Тебе смешно?» — резко спросил Ганыкин. И, положив руку ему на плечо, силой сжал пальцы. И тут же разжал, отпуская Кирилла. «Да нет. Вот и сиди молча». «А что еще видел?» — спросил Миккоев. И тут же поспешил заверить. «Я не смеюсь, я серьезно». «Не знаю». «Да серьезно я. Не знаю, говорю, что там идолы деревянные делали, но в землянке в этой. Боги эти языческие». «Скапище?» «Скапище? Ну, может, и скапище, но в землянке. По углам стояли. Столбы такие, рожи резные, а в глазах угольки. Красные угольки, раскаленные, как из печи достали, вставили». «Может, съездить надо на это капище?» — спросил Кирилл. «Может, там где-то эта землянка?» «У кого-то в голове эта землянка», — усмехнулась Ольга. «Но съездить на капище можно». «Там от развилки на Родянку недалеко. 10 км всего. И дорога хорошая. В смысле не болото», — сказал Миккоев. «Диконову скажем, он дорогу почистит». «И за экскурсовода будет», — кивнул Кирилл. До Родянки добрались без происшествий. Диконов остановил трактор у своей избы, выскочил и сразу в дом. Вышел оттуда довольный, успокоенный. Видно, за жену свою переживал, за детей. Но все обошлось. Местный вымогатель и растлитель до них не добрался. «Я предлагаю вам остаться здесь», — обращаясь к Ольге, сказал Диконов. и рукой показал на дом, где у него временно размещалась столярная мастерская. «Мы с Олегом Яковлевичем в Кайсе съездим, а вы здесь останетесь. Должен же я на кого-то семью свою оставить». «Ну хорошо, оставляйте». Ольга глянула на Кирилла, на Ганыкина. «А какая им разница, где ночевать?» «Вот и ладненько. Верстак сейчас уберем, кровати есть, матрасы найдем. Маша баньку протопила, вам понравится». От баньки отказываться никто не стал. Это в деревне банный день раз в неделю. В городе условия куда более приближены к человеческим. А Кирилл очень хотел в город. Утомила его эта деревенская колготня. Тем более, что по большому счету, виновнику убийства и похищения они установили. Даже двух убийств. Верстак убирать не стали. Оставили как обеденный стол. Кровати из клети перенесли в теплую часть дома. Одну поставили в спальню, другую в горницу. Еще одна такая же грубо сколоченная койка находилась в третьем доме. Сходили за ней. Также оттуда принесли скамью. В общем, обустроились. Печь горячая, в доме тепло. Туалет находился в холодной половине, в клете, на месте сеновала. Им практически не пользовались, из дырки не воняло, полы крепкие, идти безопасно. И на улицу выходить не надо. Мария накрыла на стол, подала кулеш из пшенной крупы и сала на бульоне из говяжьих косточек. Из печи, в чугунке, от одного только запаха Кирилл чуть не изошел слюной. После ужина Диконов и Микоев уехали, а Кирилл с Ганыкиным отправились к озеру. Банька порадовала, куда больших размеров, чем у Микоева. Печь атомная, на свежий воздух захотелось почти сразу. И что важно, Ганыкин больше не приставал со своими банными процедурами. Сам пошлепал себя в глубокой задумчивости, даже слова не сказал. Как и вчера, Кирилл вышел из бани первым, сытый и чистый вернулся в теплый дом. Постель застелена, усталость валила с ног. Он лег, закрыл глаза и поплыл. Пенные волны, чайки, солнце, супер-яхта с бассейном, роскошные девушки в мини-бикини. Он, конечно же, владелец всего этого средиземноморского удовольствия. Работать ему не надо. На счете 100 тысяч биткоинов, купленных когда-то отцом за бесценок. Работать не надо. Знай только борозди океаны. Меняй часовые пояса и девушек, желательно с такой же периодичностью. Длинноволосая блондинка с чудным носиком сама взяла его за руку, повела в кают-компанию. Там он обнял девушку за талию, повернулся к ней, но почему-то увидел перед собой Ганыкина. «Протокол обыска у тебя?» — сонно спросил он. «Так не совсем заполнили. Неси, что есть. Лежнева ждет». «Где ждет?» «В бане. В предбаннике. Давай». Так не хотелось уходить от своих блондинок, брюнеток и прочих шатенок, но делать нечего. Кирилл поднялся, оделся, взял протокол, благо далеко идти не надо, баня сразу за дорогой. Дверь открыта, в предбаннике никого, слышно только, как вода в сауне льется. Кирилл и не успел толком заснуть, но все равно не мог проснуться. Ему бы остановиться, подумать, а он сходу постучал в дверь. «Что там такое?» Ольга сначала спросила, а затем открыла дверь. Не широко, но и не узко. И, увидев Кирилла, не шарахнулась от него, даже не прикрылась. А волосы у нее не длинные. Грудь, живот прикрыть нечем, только руками. «Батищев, ты с дуба рухнул?» — спросила она, с инертной невозмутимостью, глядя на него. «Так протокол». Кирилл тоже не терялся. Смотрел на Ольгу, как будто видел ее голой каждый день. «Какой к черту протокол?» «Так Ганыкин сказал». «Кажется, у него мозги на место встали», — усмехнулся Кирилл. Понял он, что его сделали как школьника, но что не делается, все к лучшему. «Разыграл», — усмехнулась Ольга, даже не порываясь закрыть дверь. «Развел». «Ну что ж, раздевайся, раз пришел. Венечка меня побалуешь». Не закрывая за собой дверь, она прошла к полку, грациозно выставляя себя в профиль, забралась на верхний полок, легла. Кирилл пожал плечами, разделся, зашел к ней. В конце концов, им не впервой. Ольга сладко потянулась, выгибая спину, руками едва не касаясь раскаленных камней, знойно улыбнулась. «Батищев, ты точно на голову больной? Пошел вон отсюда!» Увы, но посылала она его всерьез и далеко. И сводить ситуацию к шутке чревато предсказуемыми последствиями. Ольга легко может обвинить в домогательстве, и такое тогда начнется. Кирилл ничего не сказал. Усмехнулся, как человек, умеющий проигрывать, вышел из парной, закрыл за собой дверь. Ольга его не останавливала. Ганыкин лежал на своей кровати и мечтательно улыбался, глядя в потолок. Кирилл ничего не сказал, как будто и не было ничего. Ганыкин не вытерпел. «Ну что там протокол?» «В землянку, — сказал отнести, — Козубову на подпись. И печать пусть поставит, головой. Но сначала пусть бревна все проштампуют, дурным своим лбом». «А Варвара — это красивая баба», — сказал Ганыкин, поворачиваясь к стене, а если точнее, к зеркалу печи. «Я ее там, в землянке, видел». «Ты ее у меня на фотографии видел». «Нет, там она красивей». «Или это не она была?» Ганыкин резко развернулся на 180. «А ты сходи еще раз, глянь, дверь здесь низкая». «А иди ты!» Ганыкин снова крутнулся вокруг своей оси и скоро захрапел. Кирилл тоже заснул под шум волны и крик чаек. А ночью в комнате включился свет. Ольга стояла в дверях своей комнаты и водила взглядом, ожидая, когда разбуженные Кирилл и Ганыкин окончательно проснутся. Кирилл поднял руку, глянул на часы. Половина третьего ночи. Неужели такой ранний подъем? «Проснулись? Давайте на пост! Оба!» «А ты уже...» Кирилл снова глянул на часы. Половина третьего, а Ольга, похоже, даже не ложилась. Куртка на ней, джинсы, тепло одета, с ботинок талая вода стекает, или по снегу вокруг дома ходила, или с Диконовой в доме пропадала, чаевничала с ней. «А я уже была», — Ольга напористо глянула на Кирилла. «И могу спать, а вы не можете». «Диконов приехал?» «Нет, но скоро должен быть. С людьми не получается, с охотниками». Ольга перевела взгляд на зевающего Ганыкина. «Чего так?» «Одно дело грибников заблудившихся искать, и совсем другое вооруженного убийцу ловить. Я звонила, из района людей организуют. Завтра к вечеру будут». «А завтра утром на капище можно сгонять», — сказал Ганыкин. «У нас там целый гарем», — усмехнулся Кирилл. «Вот там и отдохнете. А сейчас не спать». В этот раз отлынивать Кирилл не стал. Но и вдвоем дежурить слишком жирно. Ганыкин лег спать, а через 2 часа сменил Кирилла.